Гости расположились в первой траншее и стали внимательно изучать местность и тактическую глубину обороны противника. «Ищут направление главного удара», — мелькнула мысль у Батова. «Неужели наши планы совпадают?» После продолжительного наблюдения группа переехала на другой участок переднего края. «Павел Иванович», — расспрашивал Рокоссовский по дороге, — «скажи мне, почему ты бываешь больше всего в районе болот, а не в районе Паричей?» «Товарищ командующий, я там тоже бываю», — отвечал с хитринкой в глазах Батов. «Ты не хитри! Здесь ты бываешь почти каждый день», — засмеялся Рокоссовский. «Это, видимо, не с бухты-барахты. И вы, наверное, неспроста приехали именно на этот участок», — ответил Батов, заглядывая в глаза командующему фронтом. «Я так думаю». «Скажи, хитрец, как расцениваешь возможности наступления войск на Паричи?» — спросил генерал армии. «Отрицательно. Немцы тоже не дураки. Там хорошо организованная оборона». «Ты считаешь, здесь выгоднее нанести главный удар?» — спросил до сих пор молчавший Жуков. «Да, именно так». «Каковы реальные возможности?» — спросил Рокоссовский. «Про твои мокроступы я уже знаю, хотя ты и темнишь. А вот как быть с техникой? Ты представляешь, какая работа предстоит, чтобы превратить эти болота в проходимые участки?» «У нас уже кое-что сделано». «А о танках ты подумал?» — уточнил генерал армии. «Ну, разрешите показать, как это будет выглядеть». Командарм привез гостей на один из танкодромов на болоте, и они уселись на бревна у кромки болота. Командующий бронетанковыми войсками армии рассказал, как все щели в нижней части машин заделываются промасленной паклей, как на случай опасности танки соединяются стальными тросами, после показа, как танки преодолевают болото на гатях. Жуков, улыбаясь, подошел к командарму. — Спасибо, Павел Иванович. Теперь ты родоначальник инженерной операции. Не зря тебя хвалит Рокоссовский, не зря. Оперативная группа представителя Ставки с этого дня капитально обосновалась на территории армии Батова. План операции «Багратион» захватил Рокоссовского своей необычностью, масштабностью и смелостью. Перед наступлением он наладил контакт с руководством партизанского движения Белоруссии. Получив задание от командующего фронтом, партизаны ударили по коммуникациям и базам немецко-фашистских войск. Ни один военный эшелон гитлеровцев улетел под откос на железнодорожных магистралях Бобруйск, Осиповичи, Минск. Через руководителей партизанского движения Рокоссовский пытался найти Белозерова, но он как в воду канул. О нем не было ни слуху, ни духу. К 20 числам июня войска фронта заняли исходные позиции. На направлении главных ударов было обеспечено превосходство над противником в 4-5 раз в людях и технике. До наступления оставались считанные дни, и Рокоссовский решил побывать на левом крыле фронта, которому предстояло вступить в дело позднее. Здесь действовала первая польская армия, подчиненная его фронту, и ему хотелось с ней познакомиться. Ведь он оказался первым военачальником, под чьим командованием польские дивизии делали первые шаги в борьбе с фашистами. На Ковельское направление, левое крыло фронта, он добирался сначала на бронепоезде, в лесах бродили банды бандеровцев, а затем на самолете У-2. Рокоссовский сидел рядом с начальником артиллерии фронта Казаковым и думал о предстоящей встрече с поляками. Примечание. Весной 1943 года на территории СССР была сформирована польская армия. Через несколько минут самолет подрулил к деревянному зданию, где командующего фронтом ждали командармы четырех армий, занимавших позиции в первом эшелоне. На следующий день Рокоссовский обговорил с ними все вопросы, связанные с предстоящей военной страдой, и выехал в штаб польской армии в окрестностях города Сарны. Машины командующего фронтом и охраны прибыли в расположение польской армии под вечер. Жара спала. На западной окраине села, где размещался штаб армии, пламенели верхушки берез, широкие тени от дворов и заборов покрыли улицу, темными полосами легли на двор КП армии. Лиловыми красками переливались окрестные поля. Когда Рокоссовский вышел из машины, загремела маршевая музыка, и, чеканя шаг, ему навстречу шел командующий армией Зигмунд Берлинг. «Мне только этих торжеств не хватало», — подумал генерал армии и поспешно протянул руку. «Здравствуйте! Здравия желаю, пан генерал армии!» «Давно меня паном не называли», — подумал Рокоссовский, улыбнувшись, и вслух произнес. «Благодарю вас, товарищ генерал, но у нас очень мало времени. Надеюсь, вы сократите торжественную часть». Но командующий фронтом ошибся. Берлинг не дал себя сбить с намеченного церемониала и продолжал щелкать каблуками. Рокоссовский прижал правую ладонь к сердцу и, поклонившись в сторону оркестра, сказал: «Если можно, товарищ Берлинг, дайте команду, чтобы они перестали бить в барабаны. Ведь я приехал на деловую встречу». Генерал поднял руку вверх и резко ее опустил. Оркестранты оборвали музыку. «Рокоссовский! Рокоссовский!» — молниеносно разнеслось по ротам. На двор школы стекались все новые и новые толпы солдат, сержантов и офицеров. Мгновенно генерал армии оказался в плотном окружении поляков. На десятки метров зеленели четырехугольные фуражки, раздавались восхищенные возгласы, заставлявшие Рокоссовского краснеть. Он обвел собравшихся улыбающимися глазами и приветственно помахал рукой. — «Панове, панове, соблюдайте тишину! — кричал Берлинг. Рокоссовского засыпали вопросами. — «Как, по-вашему, скоро будет освобождена Варшава?» — «Да, скоро». «Ваши войска будут брать Варшаву? Я об этом мечтаю». «Почему наша польская армия находится в резерве?» «Вам надо обязательно подучиться. Чтобы фашистов бить, наверняка нужно овладеть военными знаниями. Освобождать Польшу мы будем вместе». «Как вы относитесь к армии Краевой?» — спросил полковник. «Боюсь, что ее авантюризм может дорого стоить полякам». Из толпы вышел молодой красивый офицер. «Пан генерал армии, мы гордимся вашей славой, вашими победами. Разрешите пожать вашу мужественную руку». «С удовольствием подаю руку смелому польскому офицеру», — засмеялся Рокоссовский и, сняв с руки часы, протянул: «На память о нашей встрече». «О, Пресвятая Дева!» — гордо воскликнул офицер, глядя на командующего фронтом. «Клянусь честью, я постараюсь быть похожим на вас». Вскоре разговор с солдатами и офицерами пришлось завершить, а дальше длилась беседа с командованием армии, которая закончилась далеко за полночь. На следующий день, рано утром, Рокоссовский улетел на правый фланг фронта, где решалась судьба операции «Багратион». 24 июня 1944 года в Белоруссии выдалось тихим и настороженно спокойным. После короткой теплой ночи незаметно выплывали из темноты березовые рощи, синевато-дымчатые сосняки, На восточной стороне горизонта зловеще светилась красная полоса, похожая на раскаленное железо. В этом пугающем свете было что-то жуткое и тревожное. Все вокруг притихло, задумалось и онемело. В лесу не было слышно никаких посторонних звуков, словно все живое, получив какой-то сигнал, притаилось в ожидании какого-то необычного события. Над Бобруйскими болотами густой пеленой повис туман, и солдаты, занимавшие исходные позиции для наступления, копошились в этой пелене, будто сказочные богатыри в морской пучине. И вот чуть свет эту тишину расколол гром артиллерийской канонады. Тысячи орудий, сотни бомбардировщиков обрушили на передовые позиции фашистов шквал огня. 2 часа снаряды и бомбы взрывали вражеские доты и траншеи, громили переправы, мосты, штабы. Затем пошли вперед танки и самоходки, поднялась в атаку пехота, северная группировка Горбатов и Романенко в этот день смогла захватить лишь первую и вторую траншеи. А от Батова Рокоссовский получил донесение. Прорыв закреплен надежно, танковый корпус, не встречая сильного сопротивления, идет к населенному пункту Брожа, обтекая с юга и запада Бобруйский узел сопротивления. Это сообщение Жукову показалось преувеличенным. Вскоре Батов получил телеграмму. «Лично доложите действительную обстановку перед фронтом армии, Жуков!» Когда же Батов вновь сообщил о крупном успехе его войск, телеграф отстучал лаконичную телеграмму. «Приеду смотреть сам!» В этот же вечер Жуков и Рокоссовский были у Батова на новом наблюдательном пункте в только что занятом местечке Гомза. Едва машины проскочили на НП, немецкая артиллерия накрыла дорогу. — Жарковато у тебя, Павел Иванович, — сказал Рокоссовский. — Да, жарковато, я советую не задерживаться. — Никуда не поедем, — произнес Жуков. — Доложи, что с противником в Паричах, и давай обедать. — Противнику в Паричах мы зашли с тыла, окружили его и теперь добиваем. — Ты ловко у тебя получается, — сказал Жуков, окинув одобрительным взглядом командарма. — А вот у Горбатова и Романенко дела похуже. — Вот-вот они увеличат темпы наступления, — проговорил Рокоссовский, разглядывая карту. Песня бобруйской группировки гитлеровцев спета. Видимо, другой бы на месте генерала армии напомнил бы о порочности плана, на котором настаивала Ставка. Это подтвердили действия 2 армий с плацдарма Рогачева. Но Рокоссовский за все время успешной операции «Багратион» не сделал Жукову об этом даже малейшего намека. Приходится только удивляться, как некоторые военные историки и писатели, не моргнув глазом, заявляют, творцом и исполнителем операции «Багратион», освободившей Белоруссию и часть Польши, был опять же Г.К. Жуков. Этими «опять же» напичкана наша мемуарная и художественная литература. Пусть простит меня читатель за это отступление. А тем временем, наспех пообедав, Жуков и Рокоссовский уехали на правый фланг фронта. Войска 1-го Белорусского фронта за 5 дней наступления прорвали оборону противника на 200-километровом фронте. Они окружили и уничтожили бобруйскую группировку и продвинулись вглубь на 100 километров. Войска фронта вырвались на оперативный простор. 28 июня Ставка поставила войскам новую задачу — частью сил наступать на Минск, а основными — на Слуцк, Барановичи. Войска Рокоссовского совместно с 3-м Белорусским фронтом завершили окружение 4-й армии немцев и 3 июля после упорных боев освободили Минск. Более чем 100-тысячная группировка гитлеровцев организировала в лесах восточнее Минска. Атакуемые на дорогах партизанами и авиацией, немцы пытались пробиться то на одном, то на другом направлении, но ни одна из попыток успеха не имела. К 13 июля с группировкой противника было покончено, 17 июля по улицам Москвы прошли 57 600 фашистских солдат и офицеров, плененных во время операции в Белоруссии. Впереди колонны, опустив головы, брели немецкие генералы. 3 часа по 20 человек в ряд шли мимо молчаливых москвичей, победителей Европы, без всякой надежды на благоприятный исход войны. Белорусское сражение и его результаты уже на 5-е сутки вызвали яростное раздражение Гитлера. Как всегда, ему понадобился козел отпущения, на которого можно было свалить вину за поражение. Своему окружению он дал понять, что кто-то должен ответить за провал боев в Белоруссии. На развалившийся фронт бросаются все наличные силы. 28 июня он отстраняет фельдмаршала Буша от командования группой «Центр», а вместо него назначает командующего группой «А» фельдмаршала Моделя. Несмотря на свои 53 года, Модель был бодр, полон энергии, подвижен и оптимистично смотрел в будущее. Он еще верил, что его кумир Гитлер спасет Германию от поражения. Воодушевленный получением звания генерал-фельдмаршала, Модель, официально не приняв дела у Буша, в день назначения вылетел в Бобруйск, в штаб окруженной 9-й армии. Он считал, что своим присутствием сможет предотвратить катастрофу. Судьба распорядилась так, что ровно 3 года тому назад, 28 июня 1941 года, тогда еще командир 3-й танковой дивизии, входившей в танковую группу генерал-полковника Гудериана, генерал-лейтенант Модель первым ворвался в Бобруйск. Теперь он увидел пылающий город и деморализованные части своих войск. Окруженная группировка вместо того, чтобы вести борьбу с противником, уничтожала орудия, тягачи, танки и машины. В течение 1,5 суток ему удалось навести кое-какой порядок. Он собрал в один кулак войска прикрытия, состоявшие из отборных солдат и офицеров, и пытался во что бы то ни стало вырваться из окружения. Он понимал, что это безумие, но другого выхода не видел. Пьяные офицеры, переступая через трупы солдат, рвались вперед на северо-запад. Им даже удалось прорвать оборонительный рубеж. В прорыв хлынуло более 5000 солдат, но спастись им не удалось. 29 июня русские овладели Бобруйском, и бегущие части были уничтожены. Надо отдать должное храбрости и смелости Моделя. Он сумел вылететь из Бобруйского котла, и его самолет приземлился в окрестностях города Слуцка, где располагался штаб фельдмаршала Буша. «Ну что, Вальтер, тебе удалось вывести хотя бы часть войск из окружения?» — спросил устало Буш, когда Модель переступил порог кирпичного дома, который занимал бывший командующий группой «Центр». — Эрнст, коньяк у тебя есть? — вместо ответа спросил Модель. — Есть, — ответил Буш, и по его лицу пробежал нервный тик. — Налей, — произнес Модель, тяжело опустившись на диван. Буш повернулся, подошел мелкими шажками к шкафу, достал бутылку коньяку, плитки шоколада, поставил на журнальный столик перед модулем. С глазу на глаз они пробеседовали за коньяком около часу. — Скажи мне, Эрнст, — проговорил модуль, — почему мы терпим в белорусской операции такие неудачи? Где, по-твоему, кроется их основная причина? Основная причина, Вальтер, заключается в том, что русские нас обхитрили. Буш отошел на несколько шагов, чтобы видеть собеседника целиком. В связи с отстранением от должности он чувствовал некоторую неприязнь к своему преемнику, оказавшемуся в этот момент более удачливым. — Спасибо, Эрнст, за откровенность, — едва усмехнулся модуль. — Я верил нашей разведке, — Буш подошел к карте, висевшей на стене. Основной удар мы ждали в районе Рогачева. Я надеялся, если русские будут сильно наседать, я переброшу туда силы с других участков. К этому все было готово. Как мы и предвидели, они бросили в прорыв две армии. — Так почему ты не осуществил свой замысел? — спросил модуль, смакуя коньяк. — Русские перепутали мне все карты. Не укладывается в голове, как это могло случиться, — повысил голос модуль, давая понять, что Буш виноват в провале операции. Русские нанесли одновременно второй мощный удар, — продолжал Буш, обращаясь к карте. Он был нанесен не в районе Паричей, где у нас был хорошо укрепленный район, а в другом направлении. Буш замолчал и прошелся по комнате. Модуль встал, начал рассматривать карту. — Они что, высадили в тылу десант? — Нет. — Они вылезли, как черти из болота, и зашли нам в тыл, — с огорчением произнес Буш и протянул руку к карте. — Вот здесь сплошные дремучие леса, зыбкие трясины. Рокоссовский сумел переправить здесь не только пехоту, но и технику. Это невероятно, но факт остается фактом. Он нанес здесь мощный удар. Рокоссовский это сделал вопреки всем ожиданиям. Буш повернулся так, что модулю был виден коротко подстриженный седой затылок и яйцевидная плешь на макушке головы фельдмаршала. Я тебе не завидую, Эрнст. Рокоссовский очень хитрый противник. А тебе с ним предстоит воевать. Все говорят, Рокоссовский, Рокоссовский. Модуль сел на диван рядом с Бушем. Когда я сторжевался в русской военной академии вместе с Манштейном и Боком, такой фамилии я даже не слышал. Модуль чуть отодвинулся, чтобы не дышать в лицо Бушу. — Что это за птица? — Это птица высокого полета, — сказал Буш, наполняя рюмки коньяком. Ему около 50 лет, поляк, воевал на стороне красных во время революции, воевал под Москвой, под Курском, я уже не говорю о Сталинграде. Это он разделался с Паулюсом. Буш замолчал, взял в рот кусочек шоколада. Самое странное заключается в том, что Рокоссовский был репрессирован. 3 года тюрьмы никак не повлияли на его патриотический дух. — Да, таких людей трудно понять, — произнес модуль, закуривая. — В них есть что-то такое, что не поддается нашей логике. — Как ты думаешь, Вальтер, почему наша лучшая в мире армия терпит одно поражение за другим? Каждую фразу Буш произносил так, будто ему было тяжело ворочать языком. Ее довели до этого безголовые генералы из окружения фюрера, — с раздражением произнес модуль. Они вводят его в заблуждение. Чем дольше тянется война, тем лучше они себя чувствуют. Они ведь не кормят вшей на передовой, а живут в особняках и получают награды первыми. Он повернулся к Бушу и с пафосом произнес: «Запомни, Эрнст, скоро придет время. Фюрер позовет нас, и только мы спасем Германию от поражения. Да, да, только мы». «Вальтер, с тобой можно разговаривать откровенно», — неуверенно произнес Буш, поднимаясь. «Только чтобы разговор был между нами». «Конечно, Эрнст, конечно, слово офицера». «Я имел честь присутствовать на совещании 14 июня 1941 года», — начал тихо Буш, расхаживая от одного окна к другому. «Тогда Гитлер собрал в Берлине всех командующих группами армий, чтобы обосновать решение о нападении на Россию и выслушать доклады о завершении подготовки к войне. Гитлер сказал, что не может разгромить Англию, поэтому, чтобы прийти к миру, ему необходимо добиться победоносного окончания войны на материке, чтобы создать себе неуязвимое положение в Европе, надо разбить Россию. На мой взгляд, изложенные им причины, вынудившие начать войну с Россией, были неубедительными. Ты пришел к такому выводу сейчас или еще тогда? Тогда я был на стороне фюрера. А теперь... Сверхнул на него глазами Модель. «Хайль Гитлер!» — поднял руку Буш. «Говори дальше», — как-то непроизвольно вырвалось у Моделя. «Ты, Вальтер, опытный военный, знаешь, к чему приводит недооценка противника». «Так, так», — сказал Модель и подошел к окну. Гитлер не верил ни в донесение военной мощи огромного государства, ни сообщением о возможностях промышленности и, если хочешь, прочности государственной системы России. Для военного времени она оказалась незаменимой. «Я не могу согласиться с тобой, Эрнст. Я верю в гений Гитлера», — сказал Модель. «Я до сих пор неуклонно выполнял его приказы и буду их выполнять. Я стал солдатом для того, чтобы защищать Отечество. Я честно исполню свои обязанности до конца». В дверь постучали. Оба фельдмаршала, вытянув шеи, устремили взгляд на генерала, стоявшего на пороге. Примечание. Модель в 1945 году командовал войсками Запада группой армии «Б». После поражения в Рурской операции застрелился. «Господин фельдмаршал, разрешите доложить?» «Докладывайте», — поднялся Модель. «Вчера, 29 июня, командующему Первым Белорусским фронтом русских Рокоссовскому присвоено воинское звание маршал», — заглядывая в папку, произнес генерал. «Танки Рокоссовского находятся в 50 километрах отсюда. По нашим расчетам, они могут быть здесь через 2-3 часа». «Это черт знает, что такое!» — взорвался Модель. «Начальника штаба ко мне». «Нам пора отсюда уезжать, Вальтер», — сказал Буш, когда начальник штаба ушел. «Дела передам в дороге». Через несколько минут машина фельдмаршала под усиленной охраной уходили по дороге на Брест.